В нашей предыдущей беседе мы познакомили вас с теми, кто находился рядом с Иисусом у Голгофского креста. Среди них мы видели сотника, солдаты которого распяли Иисуса. Этот сотник, по всей вероятности, уверовал в Иисуса, потому что, как пишет Лука, он воскликнул: «Истинно человек этот был праведник». 23 глава, 47 стих. У Марка мы находим аналогичные слова. Сотник, стоящий против него, то есть Иисуса, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». У креста находились также некоторые женщины, последовавшие за Иисусом из Галилеи. Иосиф Аримафейский, который попросил у Пилата разрешения похоронить тело Иисуса, будучи его учеником, и Никодим, приходивший к Иисусу как-то ночью. Никодим также стал последователем Иисуса и помогал Иосифу Аримафейскому в похоронах тела Господа. Подкуп солдат. 28 глава Евангелия от Матфея, с 11 по 15 стих. Мы помним, как Матфей упомянул, что по настоянию первосвященников гробницы Иисуса были приставлены стражники. Религиозные лидеры боялись, что последователи Иисуса украдут его тело и распространят слухи, что он якобы воскрес, как обещал. Но к гробнице пришел ангел и отвалил камень, закрывавший вход в нее. При этом произошло сильное землетрясение. Устрашившись его, то есть ангела, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшие со старейшинами и сделавшие совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда вы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Стражники приняли деньги и поступили так, как того от них потребовали. И Матфей добавляет, что их рассказу поверили, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Их лжесвидетельство и в наши дни является основанием и сильным оправдательным аргументом для отрицания Христа как Мессии еврейским народом. Религиозные лидеры тех дней выглядят на страницах Евангелия как бессердечные, злобные люди. Они использовали подкуп и предательство, чтобы поймать Иисуса и арестовать его. Они воспользовались нелегальными средствами во время суда над ним. Они употребили заведомую ложь, чтобы опорочить его в глазах Понтия Пилата. И вот сейчас, после его воскресения, они прибегли к подкупу, чтобы подавить правду о воскресении Господа. Однако, что бы они ни делали, их дело было обречено на провал, потому что они сражались против самого Бога и Его Сына Иисуса Христа. Пусть это примут к сведению все, кто еще сегодня продолжает воевать против Господа и Его спасения, спасение, которым Он желает одарить каждого человека на земле. Матфей не дает подробных деталей о различных эпизодах явления Иисуса ученикам и прочему народу после его воскресения. Апостол Павел, однако, приводит целый список этих явлений в хронологическом порядке. Мы находим этот список в первом послании Коринфянам 15:5-8, где в стихе 8 мы читаем следующее: «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Марк, Лука и Иоанн также описывают все эти явления Иисуса после воскресения. И мы с вами помним явление Иисуса женщинам у его гробницы. Его явление Петру и Иоанну также. Его явление двум ученикам, находившимся на пути в Эммаус, 11, собравшимся в верхней горнице, Фоме. Являлся Иисус и еще многим-многим другим. В заключении своего Евангелия Матфей передает нам последнее завещание Иисуса, великий завет его перед тем, как он оставил своих учеников на земле. Этот великий завет служил вдохновительным и побудительным мотивом для Церкви Господа Иисуса Христа от самого ее зарождения на протяжении всех веков. Ученики, последовавшие на исполнение его великого завета, донесли Евангелие или благую весть до самых отдаленных концов земного шара. Великий завет. 28 глава, 16 по 20 стих. Матфей пишет, что ученики Иисуса покорились его слову после его воскресения. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Мы не знаем название той горы. И, увидевши его, пишет далее Матфей, поклонились ему, а иные усомнились. Мы уверены в том, что ученики Иисуса не подвергали сомнению факт его воскресения. Они, возможно, сомневались относительно того, был ли это действительно их Иисус, тот, которого они знали, как своего Господа. И мы можем быть уверены в том, что все их сомнения рассеялись, как только Иисус начал говорить с ними о вещах, касающихся Бога. Ни Матфей, ни кто другой из остальных трех авторов Евангелия не сообщает нам того, о чем шла речь там, на горе после воскресения Иисуса. И Иоанн добавляет, что если бы записать все слова, сказанные Иисусом на земле, нам не хватило бы всех книг, находящихся на земле. Но Матфей приводит заключительные слова Иисуса, сказанные им на той горе, слова, которые вдохновили учеников отправиться по всему миру для распространения Евангелия, благой вести о спасении. Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я поведал вам. И се я с вами во все дни до скончания века». Иисус начинает разговор со своими 11 учениками словами о том, что ему дана вся власть на небе и на земле. Он одержал победу над смертью и сатаной. Павел говорит об этой силе воскресения следующее: «Бог, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, все покорил под ноги его и поставил его выше всего». Павел говорит здесь о том, что ученики могут полагаться на эту великую Божью силу, когда приступают к исполнению великого завета, данного нам Иисусом. Завета нести благую весть о спасении во все концы земли. Иисус затем поручает своим ученикам идти и завоевывать для него людей, учить и крестить вновь обращенных. Они должны их учить вещам, которым Он, Иисус, уже научил своих учеников. Его заключительные слова — это обещание, что Он будет с ними постоянно, поддерживая, ободряя и направляя их в исполнении Его великого завета. Это обещание не означает, что Он будет присутствовать среди них физически, как Он обещал ученикам до своей смерти. Его присутствие будет присутствием духовным, через Святого Духа, Духа Христа в их жизни. И это присутствие Его Духа будет продолжаться, говорит Господь Иисус Христос, до скончания века. Иными словами, до наступления того момента, когда Он, Иисус Христос, вернется к завершению Божьей вечной цели — принести весть и правду о спасении евреям-язычникам и установить Его царство здесь, на нашей земле.